Глава 11. Новый гость. Четверг, 15 июня. В среду с утра и до самого вечера Магнус Торг с огромной энергией занимался расследованием нового убийства. Убийство местного полицейского Альгота Ольсона. К сожалению, энергия пропала зря. Не удалось обнаружить никаких следов преступника. Полицейские ходили по всей Ломме из дома в дом в поисках возможного свидетеля ночного происшествия. Спрашивали, кто поздно вечером ходил по шоссе или по пляжу. Таким образом, удалось найти несколько человек. Одни ездили в Мальмо или Лунд и вернулись последним автобусом, другие засиделись у приятелей или в кафе. Офицер допрашивал всех очень подробно, выяснял время выхода из дому и возвращения домой. Это был сизифов труд. И у каждого нашлось какое-то алиби, не говоря уже о том, что подозревать их в убийстве полицейского было бы чистейшим безумием. Но офицер полиции твердо решил проверять даже явную бессмыслицу. В таком деле, как эти три убийства, бессмыслица может оказаться правдой. В результате еще один день оказался проведенным впустую. Снова полная фиаско. Зато у нас в пансионате была небольшая сенсация. Утром, как раз когда наша компания собиралась в салоне, чтобы чем-нибудь занять еще один день неофициального заточения, в котором нас держал Магнус Торг, у калитки раздался звонок. Через минуту в дом вошел высокий мужчина с проседью, лет около 60. Следовавшая за ним юная Лилиан несла небольшой чемоданчик из желтой кожи. При виде нас незнакомец слегка поклонился. Лилиан позвала госпожу Астрид Бранс, которая, обменявшись несколькими словами с новым гостем, повела его наверх. Когда Лилиан вернулась, мы забросали ее вопросами. «Кто этот человек? Откуда приехал?» Ответ прозвучал, как выстрел. «Он из Стокгольма, из польского посольства. Приехал в связи с событиями в Ломме и остановится в нашем пансионате на несколько дней. Поляк, да еще из посольства. Интересно. Очевидно, хочет вмешаться в следствие. Но зачем? Ведь и госпожа Янсен, и Тшечецкий были гражданами Швеции. Поляки просто не имеют права совать сюда свой нос. Эти люди выбрали свободу в нашей прекрасной стране, и посольству коммунистического государства тут нечего делать. Это типичное вмешательство в наши внутренние дела. Надеюсь, Магнус Торг объяснит вновь прибывшему, что ему следует ближайшим поездом вернуться в Стокгольм. Он прекрасно говорит по-шведски. «А какой интересный!» — восхищалась Лилиан. «Хоть и пожилой, а ни одна девушка может потерять из-за него голову. И какой элегантный! Такой костюм не купить даже в Домусье или в Нардиско. Эти коммунисты умеют заниматься пропагандой. Не сказал ни слова, только приехал, а уж девчонка на его стороне. Поскольку я решил отмечать в своем дневнике не только события, но и мою реакцию, я позволил себе записать и это нелестное мнение о приезжем. Признаюсь, оно было несколько поспешным, ибо когда новый гость появился за столом во время обеда, он оказался милейшим человеком. Оказывается, приехал он потому, что лично знал госпожу Янсен и хотел бы помочь следствию, насколько это в его силах. Он сразу оговорился, что не собирается ни в коей мере вмешиваться в работу полиции. Витольд Авицкий, так звали представителя посольства, живет в Швеции уже 20 лет, правда, с небольшим перерывом. Поэтому он не только в совершенстве владеет языком, но даже переводит нашу литературу на польский. Поскольку Магнуса Торга весь день не было в пансионате, он все еще пытался нащупать какой-то след и без конца опрашивал жителей Ломмы. Встреча господина Авицкого с офицером полиции состоялась только за ужином. К моему великому удивлению, офицер вовсе не был шокирован появлением этого человека. Видно, он был предупрежден начальством. Если так, то это еще одно очко в пользу дипломата. Наверное, он еще в Стокгольме связался с министерством и только после этого приехал в Ломму. После ужина Магнус Торг пригласил поляка в библиотеку. Я был доволен, когда он обратился и ко мне. «Я думаю, господин доктор, вы нам не помешаете». А дипломату пояснил: «Доктор Нилерут очень помогает нам в этом деле. Он прекрасный хроникер и ведет дневник, весьма полезный для следствия. Кроме того, господин Нилерут – судебный врач. Правда, он на отдыхе и оказался здесь случайно, Но, тем не менее, помог нам установить моменты смерти всех жертв этого таинственного убийцы. Витольд Овицкий любезно улыбнулся. «Конечно», — сказал он, — «я не имею ничего против присутствия господина Нилеруда. К тому же у меня нет каких-либо особых сведений. Просто я знал госпожу Янсен, и она уже после приезда в Лому звонила в Стокгольм, на Карловеген, в наше посольство. Она разговаривала со мной. Поскольку интересы следствия требуют выяснения контактов госпожи Янсен, я решил приехать сюда и сообщить вам некоторые подробности. Теперь я все понял. Несомненно, Магнус Торг выяснил, какие междугородные переговоры велись из нашего пансионата в те дни, когда здесь была госпожа Янсен. Его не мог не заинтересовать разговор с посольством. Вот почему Овицкий оказался в Скании. Я уже 15 лет работаю судебным врачом. У меня немалый опыт, и все же я не могу заметить ни малейшего промаха в действиях этого молодого следователя. Он делает все, что возможно, но успехов пока никаких. Что за проклятое дело? Когда мы уселись в удобное кресло, Витольд Овицкий заговорил. «Я знаю госпожу Янсен очень давно. С тех самых пор, как она оказалась в Швеции. Тогда всех бывших заключенных гитлеровских концлагерей, доставленных в эту страну благодаря акции Фольге Бернадотта, поместили в больницы и дома отдыха. Там эти люди постепенно восстанавливали здоровье и душевное равновесие, утраченное в страшных лагерях. Наше посольство поддерживало постоянные контакты как со шведскими властями, так и с бывшими заключенными польского происхождения. Тогда я и познакомился с Марией Янсен. Мне довелось узнать историю ее жизни. Это очень интересно. Доктор Янсен ничего не мог сказать нам по этому поводу. Знал только, что у его приемной матери нет в Польше никаких родных». «Совершенно верно», — подтвердил дипломат. «Госпожа Янсен не любила возвращаться к страшным воспоминаниям и не делилась ими даже с тем, кого любила как родного сына. Скажу кратко. Ее семья жила в Польше, отец был лесничим. В 42-м году в их доме появились немцы и нашли там раненого партизана, которого хозяин не успел спрятать. Лесничего гестаповцы застрелили на месте, дом сожгли, а мать, жену и четверых детей отправили в Освенцим. Марии тогда было 17 лет, она была старшей дочерью. Ее братьям было 13 и 11, а младшей сестре 9 лет. «Таких маленьких отправили в концлагерь?» – удивился я. «Там были и поменьше», – заметил Овицкий и продолжал. «Когда товарный поезд, набитый людьми, прибыл в Освенцим, эсэсовцы выгнали всех из вагонов, построили, стали по очереди подводить к офицеру СС. Тот движением тросточки отправлял одних направо, других налево. Это называлось селекция. Тех, что оказывались слева, самых молодых и крепких, погнали в лагерь, чтобы перед смертью они еще поработали. Остальных, стариков, женщин и детей, сразу отправили в газовые камеры и потом сожгли в печах крематория». «Ужасно!» — вырвалось у Магнуса Торга. «Марию отправили налево, а вся ее семья в тот же день оказалась в газовой камере». «Это страшно!» — не удержался я. «Вы, особенно молодое поколение, считаете рассказы о гитлеровской оккупации преувеличением. А ведь тем же способом, что и семья госпожи Янсен, только в Освенциме было уничтожено 3 миллиона людей. Моя родина потеряла в течение этих 5 лет больше 6 миллионов человек. Из них меньше 400 тысяч погибло с оружием в руках, остальные в тюрьмах и концлагерях». «Госпожу Янсен выпустили из лагеря?» – спросил я. «Оттуда никого не выпускали. Единственным выходом была печь крематория. После 2 лет пребывания в Освенциме Марию перевели в Равенсбрюк, откуда в самом конце войны отправили в Швецию. У нее не было родных. Ей незачем было возвращаться в сожженный дом. Вот она и осталась здесь». «Через 2 года она стала женой господина Янсена», — добавил Магнус Торг. «Да, я даже был на их свадьбе. Вскоре мне пришлось уехать из Швеции. Когда спустя 15 лет я вернулся в Стокгольм, на одном из приемов в посольстве я обратил внимание на женщину в дорогих мехах. Ее лицо показалось мне знакомым. Я спросил одного из секретарей посольства, кто эта женщина в изумрудном колье. Он ответил, что это Мария Янсен, по происхождению полька. Но и это мне ничего не сказало. Янсенов в Стокгольме тысячи, А мелкий торговец, хозяин продовольственного магазинчика, у меня никак не ассоциировался с всемирно известной фирмой «Эрик Янсен и сын». Только когда эта женщина подошла ко мне и напомнила, что мы виделись в последний раз на ее свадьбе, я понял, какую карьеру сделала за эти годы молодая продавщица. «И вы сумели познакомиться поближе со своей соотечественницей?» «Да. Я бывал в ее доме на Веллингби в Стокгольме и при жизни ее мужа, и после его смерти». «Наверное, вмешался я, у нее было острое предубеждение против немцев. Она неохотно ездила в Германию даже по делам фирмы». «Она избегала ездить только в ФРГ. Говорила мне, что просто не хочет встречаться там с гитлеровскими убийцами, которые не только пребывают на свободе, но даже занимают высокие посты в правительстве, армии, промышленности. Я вполне понимаю ее чувства». «Госпожа Янсен помогала бывшим заключенным?» «Насколько мне известно, даже очень. Посылала деньги в разные страны. Когда в Освенциме ставили памятник жертвам этого лагеря, госпожа Янсен участвовала в сборе средств и сама послала чек на крупную сумму. Еще я знаю, что она финансировала некое неофициальное бюро, занимающееся розыском гитлеровских преступников, скрывающихся в различных частях земного шара, особенно в Южной Америке». «Может, убийство этой женщины было актом мести какой-нибудь организации бывших гитлеровцев?» – вмешался я. «Такая организация существует, например, в Аргентине. Если не ошибаюсь, ее штаб-квартира находится в Буэнос-Айресе». «Бывшие эсэсовцы и гестаповцы организовали немало таких союзов. Одни строго законспирированы, другие действуют полулегально, прикрываясь вывесками торговых фирм, как, например, мадридская организация, которую возглавляет небезызвестный Отто Скорцени. В конце войны гитлеровцы перевели в банки нейтральных государств огромные суммы. Только на часть из них союзникам удалось наложить арест, выяснив их происхождение. Остальное используется для помощи военным преступникам». «Все эти дела хорошо известны. И все же я не думаю, что убийство госпожи Янсен – дело рук одной из этих организаций». «Тогда чье же?» «Этого я, к сожалению, не знаю. Могу только сообщить вам о телефонном разговоре, который состоялся у меня с госпожой Янсен в понедельник, то есть за 2 дня до ее смерти. Было это около часу дня». «Госпожа Мария звонила вам только 1 раз?» – спросил Магнус Торг. «Да. До этого я виделся с ней в начале апреля». «Это верно, что в последнее время госпожа Янсен была чем-то взволнована и угнетена?» – спросил я. «Нет, я этого не заметил. Правда, она очень тяжело переживала смерть мужа, но с тех пор прошло 4 года. Время врачует и не такие раны». «О чем был ваш разговор?» – поинтересовался Магнус Торг. «Нам известно, что она говорила из этого дома». «Госпожа Янсен задала мне довольно странный вопрос. Что нужно сделать, если обнаружен скрывающийся военный преступник?» «Вот как!» – вырвалось у меня. Дипломат не обратил внимания на мое восклицание. «Я, конечно, посоветовал ей обратиться в управление полиции в Лунде или Мальмё и рассказать о своем открытии». «Это бесполезно», – ответила госпожа Мария. «Они его не арестуют без неопровержимых доказательств, а таких у меня нет. В конце концов, я могла и ошибиться. Вы знаете, как в Швеции смотрят на ложные обвинения, да еще столь серьезные. Нет, я сначала сама должна во всем убедиться». «Я посоветовал ей обратиться к какому-нибудь адвокату и обсудить с ним создавшуюся ситуацию. Но и этот совет не понравился госпоже Марии. Она спросила меня, не был ли кто-нибудь из сотрудников посольства в прошлом узником Освенцима, и не знаю ли я таких поляков в Стокгольме. К сожалению, я ничем не мог ей помочь. Таких сотрудников у меня не было. В Стокгольме наверняка можно было найти нужных ей людей, но это требовало времени, а госпожа Янсен не могла ждать. Она хотела, чтобы такой человек немедленно приехал в Ломму, иначе, твердила она, этот бывший гитлеровец все поймет и либо сбежит, либо постарается от нее избавиться». «Она предчувствовала свой конец», — заметил я. «Это не предчувствие. Она отдавала себе отчет в сложности ситуации», — ответил Авицкий. «Я еще раз попросил госпожу Янсен переговорить на эту тему с кем-нибудь из полиции. Попросил назвать фамилию этого преступника». «Ну и что?» – спросил я ужасно заинтригованный. «Она не захотела. Сказала, что не хочет напрасным подозрением опорочить, может быть, невинного человека. В конце концов, она уступила моим просьбам и объяснила, о ком шла речь». Тут даже Магнус Торг утратил свое завидное спокойствие. «Я, наверное, не точно выразился», — поправился Авицкий. «Она не назвала фамилии, а только сказала, что речь идет о человеке, который проводил селекцию на станции в Освенциме и который послал в газовую камеру всю ее семью. Неудивительно, что она боялась за свою жизнь». «Но почему она не назвала фамилии?» — рассердился Магнус Торг. «Вы не знаете Марию. И в делах, и в личной жизни она была страшно щепетильна. Поскольку она не была уверена в своих подозрениях, она не считала возможным высказать их вслух. На том разговор и окончился?» «Да. В конце она сказала, что постарается сама разыскать нужного человека. Намекнула, что у нее есть один на примете, даже поляк». «Старый рыбак», — подхватил я. «Совершенно верно. Госпожа Янсен именно так и сказала». «Это Станислав Тшечецкий», — объяснил я. «Вторая жертва преступника». «Ужасная фамилия для шведского языка», — усмехнулся дипломат. «Удивительно, что вы так правильно ее произносите». «Я веду дневник по этому делу. Постепенно научился. Признаюсь, это было не так-то просто». «Верю», — кивнул Авицкий и вернулся к теме разговора. «Когда я прочел в газетах сообщение о новом преступлении в Ломме, я сразу понял, что убит тот, о ком говорила мне госпожа Янсен». «Вы знали этого поляка?» — спросил Магнус Торг. «Нет. Но я выяснил в польском консульстве в Мальме, что Станислав Тшечецкий, уже будучи гражданином Швеции, несколько раз получал визу для въезда в Польшу. Кроме этого, никаких контактов с консульством не поддерживал. В посольстве тоже никто не знал старого рыбака». «Вы полагаете, — спросил Магнус Торг, — что Мария Янсен встречалась с этим человеком? С какой целью?» «Я предполагаю, что, по крайней мере, она пыталась с ним встретиться. Просто ей надо было показать своего подозреваемого еще одному возможному свидетелю. В разговоре со мной она подчеркивала, что боится ошибиться. И это понятно. С тех пор утекло немало воды. Трудно узнать кого-то, с кем не виделся почти 20 лет. Неудивительно, что ей хотелось услышать еще чье-то мнение». «Интересно», — заметил я, — «как госпожа Янсен представляла себе такую очную ставку?» «Да очень просто». Дипломат взглянул на меня, как на дурака. Он не понял, что, задавая этот глупый вопрос, я старался вытянуть из него побольше. «Не скрывает ли он что-нибудь от нас? И действительно ли он приехал помочь нам или просто пытается разнюхать, в каком состоянии находится следствие? А может, именно посольство организовало чистку бывших польских граждан?» Предположение довольно дикое, но я заметил, что Магнус Торг проверяет самые нелепые гипотезы. «В этом деле все так нелепо и запутанно, что ничему и никому нельзя верить, особенно иностранцу». «Очень просто», — повторил Авицкий. «Госпожа Янсен знала фамилию, под которой скрывается преступник, и его адрес. Тшечецкий мог под любым предлогом навестить его, рассмотреть и даже поговорить с ним». «Пожалуй», — согласился я. «Но вы читали газеты, в которых сообщались подробности убийства рыбака. В его доме нашли кольцо, которое было собственностью госпожи Янсен, и исчезло в день ее смерти». Дипломат улыбнулся. «Я хотел бы задать представителю полиции один вопрос. Можно?» «Конечно», — откликнулся Магнус Торг. «Какими доводами располагает полиция по поводу того, что госпожа Янсен была ограблена? И что среди прочих драгоценностей у нее было похищено это кольцо с жемчужиной?» «Честно говоря, я очень внимательно изучал описание преступления, приведенное во всех газетах, начиная с Квельспостен, и не нашел там никаких доказательств, что ограбление вообще имело место». «Но это же ясно!» — возмутился Магнус Торг. «Нам известно, что эти драгоценности были у госпожи Янсен здесь, в Ломме. Это подтверждают жильцы пансионата. Горничная Лилиан показала нам место, в котором госпожа Мария хранила свои украшения. Она даже примеряла их с разрешения хозяйки». «Допустим», — согласился Авицкий. «Но это лишь доказывает, что у госпожи Янсен были эти драгоценности, а вовсе не то, что их у нее украли. Ведь нет никаких доказательств, что ценности находились в комнате госпожи Марии в момент ее смерти и исчезли сразу же вслед за этим». «Ну, знаете ли», — Магнус Торг пожал плечами. «Я допускаю возможность ограбления, но ведь могло быть и иначе. Госпожа Янсен могла спрятать куда-нибудь эти безделушки или подарить их кому-нибудь». «Неплохой подарок в несколько тысяч крон», — заметил я. «Для нее это пустяк. Она могла на другой день поехать в Мальме и купить вдвое больше украшений. Если допустить, что вы правы, и она, подчиняясь минутному капризу, подарила кому-нибудь эти драгоценности, то уж во всяком случае не старому поляку, категорически заявил Магнус Торг. Почему же? Да потому что мы бы тогда нашли не одно кольцо, закатившееся под шкаф, а все вместе. Могу вас уверить, что мы очень тщательно обыскали весь дом. Там больше ничего не было. К тому же мужчинам не дарят украшений, даже из желания помочь. В этом случае можно ограничиться чеком. «Верно», — признал дипломат. «Бижутерия — это подарок для женщины или для молодой красивой девушки. И потом кольцо могло оказаться в домике Станислава Тшечецкого не только потому, что этот человек был замешан, как утверждают некоторые малопочтенные газеты, в убийстве госпожи Янсен». «В какой-то степени вы меня убедили», — согласился Магнус Торг. «Подумал и добавил. Вы точно подметили. Бижутерия — это подарок для женщины или для молодой красивой девушки с голубыми глазами и светлыми, как лен, волосами».